Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 11 июня, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон 94-28-69, анонс передачи. Подведены итоги конкурса на создание гимна Степанакерта. Вручены призы конкурса «Кенгуру-2015». В республике продолжаются единые госэкзамены. Арнольд Шварценеггер не прочь занять кресло президента США. Итак, подробности новостного блока. Премьер-министр НКР Араик Арутюнян приветствовал заявление Земляческого союза Арцах, обращенное к проживающим за пределами НКР карабахцам, в котором содержится призыв к проживающим за рубежом карабахцам проводить свой отпуск в Арцахе. Присоединившись к призыву, Араик Арутюнян отметил, что Арцах должен быть в центре внимания не только арцахцев, но и каждого армянина, как неотделимая часть родины, так и привлекательное место для туризма. В НКР подвели итоги зимнего призыва и вопросы, связанные с летним призывом. Как сообщает пресс-служба Минобороны НКР, в состоявшемся вчера совещании приняли участие высокопоставленные офицеры Министерства обороны НКР, представители правительства, главы силовых ведомств и органов местного самоуправления. Были представлены итоги зимнего призыва 2014 года, достижения и упущения, а также работы в направлении организации летнего призыва. В заключение совещания ряд военнослужащих и гражданских лиц был удостоен наград, грамот и ценных подарков. Под председательством мэра Степанакерта Сурена Григоряна состоялось заключительное заседание жюри конкурса на создание гимна столицы Арцаха. Председатель жюри отметил, что процесс обсуждения представленных произведений длился почти год. По его словам, на предыдущем этапе были отобраны работы 4 авторов. Проекты прошли общественное обсуждение. Лучшими авторами текстов были признаны Аркадий Товмасян и Гарников Анисян. На основе этих стихов были созданы 4 музыкальных варианта. Музыку написали Гарников Анисян, Нуне Арзуманян, Вилен Микаэлян и Симон Саркисян. После прослушивания работ развернулась активная дискуссия вокруг произведений. Лучшим вариантом гимна Степанакерта комиссия при соотношении голосов 10 за и 1 против сочла музыкальное произведение, написанное на слова Гарникова Анисяна, музыка Симона Саркисяна. Сурен Григорян отметил, что будет последователен и в вопросе дальнейшего процесса аранжировки и записи гимна, и выразил уверенность, что при помощи специалистов гимн будет усовершенствован и понравится общественности. Авторы, занявшие первое призовое место, вместе с дипломом победителя получат денежное вознаграждение в размере $1000 США. Аркадий Товмасян и Вилен Микаэлян удостоились поощрительной премии и получат денежное вознаграждение в размере $500 США. Ежегодно в период подготовки к уборочной страде мы осуществляем мероприятия, направленные на эффективную организацию борьбы с пожарами. Об этом заявил директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям при правительстве НКР Артур Арутюнян. Последние месяцы службой по чрезвычайным ситуациям были разосланы циркуляры главам и ответственным лицам ведомств, связанных с уборочной кампанией, в которых даны соответствующие поручения. В частности, в них говорится о необходимости создания буферных зон вдоль обочин полевых дорог. По опыту предыдущих лет предусмотрено создать 3 зоны безопасности. Имеющиеся в наличии технические средства позволяют выполнить поставленные перед нами задачи, но так как в этом году растительный покров густой и охватывает большие площади, мы договорились с нашими коллегами из Армении, если в том будет необходимость, помочь нам в некоторых районах, а наши силы мы распределим равномерно, чтобы справиться с возникшими проблемами, сказал Артур Арутюнян. В республике продолжаются единые госэкзамены. Из 1250 выпускников заявки для поступления в вузы Армении и Арцаха подали 803 человека. В первый день единые экзамены по предметам биология, всемирная история, география прошли в 2 из созданных в Степанакерте 6 экзаменационных центрах – школах номер 1 и 7. Руководителями экзаменационных центров являются директора данных школ. Экзамены начались и прошли в соответствии с установленным порядком. Министр образования науки НКР Слава Асрян посетила экзаменационные центры и пожелала абитуриентам успехов. В соответствии с порядком официальные результаты оглашаются через 5 дней, после чего абитуриент в случае несогласия может обжаловать результаты экзамена. В зале Степанакерской средней школы номер 3 имени Грибоедова состоялось вручение призов конкурса «Кенгуру-2015». Собравшихся приветствовал и поздравил победителей замминистра образования и науки НКР Микаэла Барцумян. В Арцахе математический конкурс «Игра кенгуру» с каждым годом ширится. Призы вручила руководитель программ международных школьных конкурсов образовательного фонда АЙП Шушан Карапетян. Дети, получившие специальные призы, были награждены также подарками, а показавшие лучшие результаты еще и почетными грамотами, мягкой игрушкой кенгуру и символом конкурса. Все участвовавшие в конкурсе школы и ученики получили сборники задач «Кенгуру-2014». Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. С 2006 года руководителем общины Хиншен Шушинского района республики является Самвел Саркисян. Население общины составляет 200 человек, 44 хозяйств. Село расположено в горной местности, окруженное густыми лесами. Здесь воздух чистый и вкусная вода. Основное занятие сельчан – пчеловодство. В наличии 1300 улей. С реализацией проблем нет. Мед реализуется как в Степанакерте, так и в Армении и России. Спрос на наш мед всегда есть, отметил староста села. Я Степанакертом, я в Ардиеркуром, Русастаном, Аястаном, Мермаврин, Цанкацовным, Шатом. Кроме пчеловодства, сельчане занимаются также животноводством и выращиванием бахчевых культур. Спросом пользуются и овощные культуры. Самвел Саркисян объясняет это чистой экологией. С 2006 года развивается также сфера животноводства. Поголовье увеличивается. Сегодня насчитывается 200 голов крупнорогатого скота. Мелкорогатого скота в общине до 500 голов. Жители Хиншен сеют также пшеницу. В прошлом году средняя урожайность гектара составила 16-18 центнеров. В этом году также ожидается неплохой урожай на 40 гектарах. Проблем с питьевой водой в селе нет. У каждого во дворе установлен кран. Некоторые проблемы сезонного характера бывают с орошаемыми водами. В общине Хиншин до сегодняшнего дня сохранились старые традиции по изготовлению сельского масла, выпечки хлеба. Не случайно, что именно в этом селе недавно был проведен фестиваль Ханоци. В общине имеется дом культуры, дом торжеств, двухэтажная отремонтированная школа на 200-300 учеников с отопительной системой, благоустроенной дороги. Но, к сожалению, в школе обучается 9 учеников. Самая большая проблема в селе – это низкая рождаемость. В былые времена школа была двусменной, обучалось более 200 учеников. Что касается сегодняшнего дня, староста села объясняет это тем, что молодые после службы в армии покидают родные дома и в поисках лучшей жизни уезжают. Высоко в горах установлена телевышка, проведен интернет, жители пользуются сотовой связью. В 2005 году на собранные сельчанами средства установлен памятник погибшим в Арцахской войне. Отметим, что сам Самвел Саркисян с оружием в руках защищал родную землю. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заинтересована в сохранении стабильности в регионе Южного Кавказа и усилит меры по укреплению доверия. Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич на совместной с министром иностранных дел Армении Эдуардом Налбандяном пресс-конференции в Ереване. Глава МИД Сербии заявил, что Азербайджан предлагает увеличить число сопредседателей Минской группы ОБСЕ. «Я считаю, что это не новое предложение, однако для принятия его мы нуждаемся в консенсусном решении, которое будет принято всеми участвующими странами. Возможно, этот вопрос мы изучим в будущем, но, думаю, Минская группа ОБСЕ должна продолжить свою работу. Это единственный формат, в рамках которого ведутся различные переговоры, происходит диалог, и он должен быть сохранен. Стоит отметить, что Баку, выражая недовольство работой Минской группы ОБСЕ, периодически выступает с предложением о вовлечении в состав сопредседателей Минской группы, например, Турции, которая априори не может занимать объективную позицию в карабахском вопросе. Президент США Барак Обама оставался в Белом доме после звонка о бомбе. В Белый дом поступил звонок о заложенной бомбе. Президент США Барак Обама оставался в Белом доме после звонка. Как передает русская служба новостей, об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. Во время эвакуации президент США был на своем рабочем месте в овальном кабинете. Также в здании продолжали находиться его супруга и две дочери. Звонок с информацией о возможном минировании ранее поступил в полицию Вашингтона. Секретная служба решила эвакуировать всех журналистов, которые пришли на регулярный брифинг. После проверки общение с прессой возобновилось. Знаменитый актер и культурист Арнольд Шварценеггер заявил, что справился бы с работой президента США лучше, чем нынешние обитатели Белого дома. Об этом сообщает The Daily Mail. Выступая на мероприятии в Сиднее, посвященном грядущему выходу на экраны фильма «Терминатор Генезис», Шварценеггер, который с 2003 по 2011 год занимал пост губернатора Калифорнии, признался: «Я бы не поменялся местами ни с кем, но всем известно, родись я в Америке, возможно, баллотировался бы в президенты, почему бы и нет. Я бы делал свою работу лучше, чем парни, которые сейчас сидят в Белом доме, уж поверьте мне». Актер объявил, что хотя на пост президента он претендовать не может, жаловаться не собирается, так как всего в своей жизни достиг благодаря Америке. Как признался Шварценеггер, он поддерживает поправки в Конституцию, которая запрещает тем, кто родился за пределами США, баллотироваться на высший государственный пост. Однако считает, что до его смерти принять поправки не удастся. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.